За столом Михаил первое время упорно молчал, внимательно вслушивался в слова Григория. Накормив и уложив спать детей, Дуняшка поставила на стол большую тарелку с вареной бараниной, шепнула Григорию. «Братушка, я сбегаю за Аксиньей. Вы, супротив, ничего не будете иметь». Григорий молча кивнул головой. Ему казалось, никто не замечает, что весь вечер он находится в напряженном ожидании. Но Дуняшка видела, как он настораживается при каждом стуке, прислушивается и косится на дверь. Положительно, ничто не могло ускользнуть от не в меру проницательных глаз этой Дуняшки. «А Терещенко, кубанец, все взводом командует?» — спрашивал Прохор, не выпуская из руки стакана, словно опасаясь, что кто-нибудь отнимет его. «Убит подо Львову». «Ну, царство ему небесное! Хороший был конармеец!» Прохор торопливо крестился, потягивал из стакана, не замечая язвительной улыбки Кошевого. «А этот, у какого чудная фамилия, какой правофланговым был? Фу ты, будь он проклят, как его? Кажись, май борода, хохол такой, тушистый, веселый, что под бродами польского офицера напополам разрубил. Он-то живой, здоровый? Как жеребец, в пулеметный эскадрон его забрали. Коня своего кому же сдал? У меня уж другой был. А Белоломова куда дел? Убили осколком. В бою? В местечке стояли, обстрел шел, у коновизи убили. Ах, жалко, да чего добрый конь был? Прохор вздыхал. В сенях звякнула щеколда. Григорий вздрогнул. Аксинья переступила порог, невнятно сказала «Здравствуйте» и стала снимать платок, задыхаясь и не сводя с Григория широко раскрытых сияющих глаз. Она прошла к столу, села рядом с Дуняшкой. На бровях и ресницах ее, на бледном лице таяли крохотные снежинки. Зажмурившись, она вытерла лицо ладонью, глубоко вздохнула и только тогда, пересилив себя, взглянула на Григория глубокими, потемневшими от волнения глазами. «Одна сумка! Ксюша! Вместе отступали, вместе вшей кормили! Хотя мы тебя и бросили на Кубани, но что же нам было делать? Выпей за Григория Пантелеевича, поздравь его с прибытием! Говорил я тебе, что возвернется в целости!» И вот он, бери его за руб 20, сидит как обдутенький. Ты его не слухай, соседка, Григорий, смеясь, указал глазами на Прохора. Аксинья поклонилась Григорию и Дуняшке и только слегка приподняла от стола стакан. Она боялась, что все увидят, как дрожит ее рука. С приездом вас, Григорий Пантелеевич! От тебя, Дуняша, с радостью. А тебя с чем? С горем! Прохор захохотал, толкнул Михаила в бок. Аксинья густо покраснела, даже маленькие мочки ушей ее стали прозрачно-розовыми, но твердо и зло глянув на Прохора, она ответила: и меня с радостью, с великой. Такой прямотой Прохор был обезоружен и умилен. В гостях Аксинья побыла недолго, ровно столько, сколько, по ее мнению, позволяло приличие. За все это время она лишь несколько раз, и то мельком, взглянула на своего возлюбленного. Она принуждала себя смотреть на остальных и избегала глаз Григория, потому что не могла притворяться равнодушной и не хотела выдавать своих чувств посторонним. Только один взгляд от порога, прямой, исполненный любви и преданности, поймал Григорий, и этим, по сути, все было сказано. Он вышел проводить Аксинью. В сенях Григорий молча поцеловал Аксинью в лоб и губы, спросил: «Ну как, Ксюша? Ох, всего не расскажешь. Придешь завтра?» «Приду». Она спешила домой, шла быстро, словно там ждало ее неотложное дело. Только около крыльца своего куреня замедлила шаг, осторожно поднялась по скрипучим ступенькам. Ей хотелось поскорее остаться наедине со своими мыслями, со счастьем, которое пришло так неожиданно. Она сбросила кофту и платок, не зажигая огня, прошла в горницу. Через неприкрытое ставнями окно в комнату вторгался густой лиловый свет ночи. За камелем печи звонко трещал сверчок. По привычке Аксинья заглянула в зеркало и хоть в темноте не видела своего отражения, все же поправила волосы, разгладила на груди сборки муслиновой кофточки, потом прошла к окну и устало опустилась на лавку. Много раз в жизни не оправдывались, не сбывались ее надежды и чаяния. И, может быть, поэтому на смену недавней радости пришла всегдашняя тревога. Как-то сложится теперь ее жизнь? Что ждет ее в будущем? И не слишком ли поздно улыбается ей горькое бабье счастье? Опустошенная пережитым за вечер волнением, она долго сидела, прижавшись щекой к холодному заиндевевшему стеклу, устремив спокойный и немножко грустный взгляд в темноту, лишь слегка озаряемую снегом.